Глава 13. Утром я стояла у большого спортивного комплекса на улице, зябко кутаясь в выданную мне шубку, и широко зевала, пытаясь понять, кому я отомстила, решив начать закалку эльфийского народа в такую рань. А еще меня весьма беспокоило то, что эльфы опаздывали. Точнее, тут был и Мирандил, встретивший у дверей моей новой комнаты и проводивший сюда, но Дил и остальные отсутствовали. И это уже начинало нервировать. Неужели Дил передумал жениться? Хотя если он сдался после первого же вечера проблем, то даже к лучшему. Вас что-то беспокоит? Местная шишка был спокоен как удав, с довольной мордой, глядя на снег и подставляя под крохотные снежинки лицо, словно те были каплями дождя. Ваш, а кем он вам приходится? Дил. Уточнила, все же решив выяснить степень родства эльфов. Они определенно были похожи. Не на 100%, но сходство очень заметное. Дил. Улыбнулся мужчина. О, он мой сын. Едва сдержала возглас изумления. Так все же я была права. Это отец, который велел Дилу срочно жениться на мне. Совесть, что вчера еще подавала признаки жизни при виде страдающего от физических упражнений мужчины, сегодня сдохла окончательно. Он решил мою судьбу так легко и просто, что имею полное право отомстить. Тем более он сам на это подписался. Я не заставляла. И пока я во все глаза вновь рассматривала юного мужчину, пытаясь понять, как он может быть чьим-то отцом, выглядя максимум лет на 20, Дил все же появился. Это, я потеряла дар речи. Я многое, конечно, повидала в жизни, но такое. Мужчина выглядел как жуткая жертва какого-то маньяка. Полуголый, весь в крови, на шее бусы из кишок животного, волосы заплетены в странного вида косы. И главное, босиком. Я сказала закаляться, но тебе не кажется, что это перебор? Выдохнула, когда немного отошла от потрясения. Я соблюдаю обычаи орков. Выдал этот чудик, сверкая абсолютно лишенный юмора рожей. Ты сказала, что считаешь себя арчанкой и гномой. Едва не закатила глаза к небу. Так вот откуда хвост растет, он абсолютно не понимает юмора. Впрочем, просвещать его, что я так пошутила, не спешила. Мне неожиданно стало интересно. Отлично. Кивнула, решив сыграть серьезность. Как арчанку ты меня, считай, впечатлил. Но как гному? Черт его знает, как я должна реагировать, но он что, совсем не понимает, что я не могу быть ни той, ни другой? У нас в мире вообще, кроме людей, никого нет. А для гнома у меня выгодное предложение. Тут же выдал этот странный субъект, переминаясь на холоде. Торс я заценила, симпатичный вполне. Тощий, правда, но симпатичный. В целом смотрелось все весьма гармонично, хотя эти кишки вместо бус, вот где страх. Радует только то, что это не его кишки, а то повидала я всякого. Какое же? Прищурилась, краем глаза наблюдая, как второй эльф одобрительно смотрит на сына. Неужели это он надоумил? Неужели тоже шуток не понимает? Я предлагаю тебе мое богатство. Все, что мое, твое. Выдал Дил бесхитростно. Я, как один из младших сыновей императора, способен обеспечить тебе абсолютно безбедное существование, если ты выйдешь за меня. Прищурилась. В сердце кольнуло. Так я еще и императора вчера по полу погоняла. По чьему приказу вообще оказалась в этом мире. Мало я вчера развлеклась, надо было еще погонять их. А то теперь-то даже несколько стыдно. Вроде как властитель, а я его головой в сугроб собираюсь засунуть. Хотя, нет, все же не стоит. Отлично, кивнула, наконец отмерев от столь щедрого предложения. Теперь осталось отдать мне сердце, руку и печень, сказала шутя, но отметив совершенно обалделый вид обоих мужчин и слегка вопросительный взгляд Дила на отца, притормозила с шутками. А то с него станется вырезать и мне вручить, как тогда с ножиком в приемном покое. «Не буквально», — поспешно уточнила. «Вы все буквально понимаете?» «Юмор мимо?» — уточнила. Мужчины вновь переглянулись. И тут, на продуваемую всеми ветрами площадку, вышел еще один эльф. Красивый до невозможности и похожий на первых двух почти как капли воды. Они точно не почкованием размножаются. «Леди!» Он радостно подбежал ко мне, сверкая улыбкой в 300 ватт. «Рад представиться, мое имя Радемир Дил». Опять сложно сочиненное имечко, трудное для выговаривания. И главное, конец у всех один. Вы можете выбрать мужем меня. Я буду рад стать вашим супругом хоть прямо сейчас. Выдал новый эльф бесхитростно, продолжая улыбаться мне, словно припадочный. А у меня дернулся глаз. Так. Положила я на лоб нового эльфа ладонь. Мне там МРТ обещали с электричеством. Пошли мозги просветим всем троим, а то у меня уже подозрение, что у всех троих менингит. Иначе подобное разжижение мозгов я пока не могу объяснить. Правда, пользоваться аппаратом я не умею, но разберемся. Инструкцию на русском языке главное выдайте. Я решительно потопала обратно в замок, решив, что закаляться им уже поздно. Закаленные они уже. На всю ушастую голову. Вот поди же ты, ни в жизни не мечтала о замужестве, некогда мне было, а тут сразу два претендента на сердце. Причем оба прямые как палки, лишенные хоть капли юмора и фантазии. А это вашему РТ не больно? Уточнил явно самый младший из дурдома, сверкая на меня восторженным взглядом. Я не то чтобы против, просто хочу знать, к чему готовиться. И мне тоже надо было обрядиться в брачный наряд орков. А пап? Выдал этот наивный персонаж, глянув на Эмирандила. Я честно пыталась не заработать нервный тик. Хотя остановить дергание глаза уже не могла. Из какой пещеры они все вылезли? Может, вы тоже хотите предложить мне брак? Неожиданно уточнила у старшего из эльфов. А что, чем черт не шутит? Похоже, этот мир кардинально долбанутый, иначе я никак не могу объяснить то, что происходит сейчас. И Мирандил на мгновение задумался, а потом. Почему бы и нет? Но наши дети не будут наследовать трон, да и человек не может стать императрицей. Выдал он спустя минуту молчания, когда я уже было поверила, что мне не ответит. Да и я слишком много на себя беру. Император же наверняка женат давным-давно. Иначе откуда у него столько сыновей? Я истерически хихикнула, останавливаясь, а потом и вовсе сползла по стеночке, начиная ржать как лошадь. Три эльфа, три на мое бедное несчастное сердце и прочий ливер. То ни одного мужика, готового мне яичницу по утрам перед сменой жарить, то сразу три. А если я захочу кого-то другого? Вот, например, его? Ткнула в случайно вышедшего из-за угла эльфа, несущего какой-то чемодан в руках. Тот, увидев нашу нелепую процессию, сначала округлил глаза, а затем испуганно остановился. Увидеть одного из младших принцев в крови и кишках он явно не был готов. Император посмотрел на того, кого я указываю. Этого нельзя. Он женат. Мда? Протянула я сквозь истерический хохот. А жаль. А то я бы гарем себе устроила. Эти эльфы меня определенно добьют. Ладно, с вами, конечно, весело, но пошли уже на завтрак и пациентов лечить. Встала, решительно стирая с уголков глаз слезы от смеха. Ну их нафиг с этими замужами. Выйду за того, кто красивее ухаживать будет, заявила. Цветы, конфеты, серенады там, а еще за того, кто сумеет полюбить. Брак по расчету — это прекрасно. Но не в моих принципах. Так что думайте, господа ушастые. Думайте, надо ли вам такое счастье в моем лице. Я-то, если что, и без вас прекрасно проживу, даже не сомневайтесь.